Глава первая. Раскрывая тайну рас. Человек может достичь всего, что способен постичь и принять разумом. Наполеон Хилл, 1937 год. Когда в 1937 году Наполеон Хилл вывел это историческое утверждение в своей классической книге «Думай и богатей», его невозможно было доказать с помощью научной медицины. Он утверждал, что если вы способны концентрироваться на объекте и по-настоящему желаете его, то сможете достичь своей цели. Со временем наука по большей части избавила подобные заявления от налета шарлатанства. Теперь у нас есть проверенная информация о самоисполняющихся пророчествах, механизме молитвы и законе притяжения. Сегодня наука способна показать, где и как именно в головном мозге закладываются основы успеха. Речь о замечательной системе, которая присутствует в головном мозге каждого из нас, о ретикулярной активирующей системе, сокращенно РАС. РАС, расположенная в верхних отделах ствола головного мозга и центральных отделах спинного, представляет собой узел нервных волокон, известный как ретикулярная формация. Это участок ствола головного мозга и центральных отделов спинного мозга, который активирует кору головного мозга и контролирует рефлекторную деятельность спинного. РАС играет важную роль во многих биологических процессах, происходящих в человеческом организме. Сон, бодрствование, дыхание, сердцебиение и поведенческая мотивация. РАС также вносит свой вклад в сексуальное возбуждение, контроль над сознанием и способность обращать ваше внимание на определенные объекты. Травма РАС может привести к коме. Функционирование этой системы связано с такими заболеваниями, как, например, нарколепсия, нервное расстройство, при котором у человека возникает нарушение быстрого сна, характеризуется дневными приступами непреодолимой сонливости и приступами внезапного засыпания. РАС функционирует как сеть нейронов и нервных волокон, пронизывающих ствол головного мозга. Она состоит из двух частей. Восходящий РАС, которая контактирует с отделами головного мозга, включая кору, таламус, зрительный бугор и гипоталамус. И нисходящий РАС, которая контактирует с мозжечком и нервными волокнами, ответственными за различные чувства. К середине 20 века физиологи выдвинули предположение, что некая структура, находящаяся глубоко внутри головного мозга, контролирует бодрствование, внимание и мотивацию. Ученые впервые доказали существование РАС в 1949 году, когда Хорас Мегун и Джузеппе Маруцци из Пизанского университета исследовали нейронные компоненты, регулирующие мозговые механизмы сна и бодрствования, и сообщили о своих открытиях в первом номере научного журнала «Электроэнцефалография и клиническая нейрофизиология» «Electroencephalography and Clinical Neurophysiology». Это исследование в итоге привело к пониманию, что РАС – врата, через которые в головной мозг приходит почти вся информация, за исключением запахов. Информация о них поступает непосредственно в эмоциональную область мозга. РАС фильтрует входящую информацию и воздействует на отбор объектов внимания, на уровень возбуждения, а также решает, какая информация не должна получить доступа к нашему мозгу. РАС в своем основании связана со спинным мозгом, откуда принимает информацию, идущую непосредственно от восходящих сенсорных путей. Любая новая информация или новое знание должны поступать в головной мозг через один или несколько органов чувств и расшифровываться сенсорно-специфическими рецепторами организма. Оттуда информация поступает по нервным рецепторам к спинному мозгу и вверх, по ретикулярной активирующей системе, в тот отдел мозга, который получает данные от конкретного органа чувств. РАС – командный и контрольный центр мозга. РАС – это место, где встречаются ваши мысли, внутренние чувства и внешние воздействия. Она динамически влияет на центры двигательной активности и на кору головного мозга, например, на ее лобные доли. Это сеть нервных путей, фильтрующая все сенсорные данные, которые наш мозг получает от внешнего мира. Все, что мы видим, слышим, осязаем или пробуем на вкус, проходит через раз. Проще говоря, раз – это главный рычаг переключения вашего мозга и главный мозговой центр мотивации. Как работает раз? 12 пунктов. Каждую секунду головной мозг перерабатывает свыше 400 миллионов битов информации, но до сознания доходят лишь 2000 из них. Иными словами, 99,9999% информации, выливающейся на вас каждый день, проходит незамеченной. Если бы нам пришлось иметь дело со всеми этими сообщениями одновременно, мы не смогли бы с ними справиться. Поэтому эволюция подарила нам раз – устройство для извлечения из огромного потока данных лишь того, что важно прямо сейчас. Раз функционирует как эксперт, оценивая входящую информацию и превращая ее в сообщения, которые достойны нашего внимания. Затем наш головной мозг велит телу совершать физические действия, согласованные с образом, созданным раз. Он перебирает данные окружающей среды в поисках информации, соответствующей убеждениям или эталонным объектам. При нахождении подходящей информации наш мозг приводится в боевую готовность. Вариации раз. Раз есть не только у людей, но и у других приматов. Например, у шимпанзе на 99% общая с нами ДНК. И раз шимпанзе, так же как человеческое, принимает все входящие сенсорные данные. Она сканирует и формирует эти данные в согласии с зашитыми программами, по тому же принципу, что и человеческое. Она также контролирует основные функции шимпанзе – пульс, сон, осознанность, пищеварение и работу сердечно-сосудистой системы. Чем ее функция отличается от человеческой – так это тем, что у нас имеется более развитое чувство «я». Мы движимы неутолимой потребностью знать, кто, что, почему, где и когда. Раз шимпанзе действует как примитивный компьютер, который оперирует базовыми программами. Человеческая же раз функционирует словно самая динамичная компьютерная система новейшей модели. У некоторых людей раз не всегда возбуждает кору головного мозга так эффективно, как ей положено. Таким людям трудно учиться, у них ослаблены память и самоконтроль. Но когда раз чрезмерно стимулировано, наше поведение отмечено сверхбдительностью, сенсорной гиперчувствительностью, непрерывным потоком речи, невозможностью усидеть на месте и гиперактивностью. У людей, которым поставлен диагноз расстройства дефицита внимания, СДВ, и СДВГ, восходящая раз не имеет достаточного количества химического вещества норэпинефрина для возбуждения коры головного мозга. Норэпинефрин – это тоже вещество, которое выделяется всякий раз, когда у нас повышается частота сердцебиения, учащается дыхание и так далее. Люди с СДВ, СДВГ могут принимать препараты, которые временно помогают раз более эффективно использовать имеющийся в организме норэпинефрин. Это способствует сосредоточенности, способности к запоминанию и обучению. Раз также имеет отношение к социальным контактам. У интровертов раз работает активнее, чем у экстравертов. Ученые полагают, что раз интроверта возбуждается легче, чем у экстраверта. Именно поэтому интровертам часто бывает трудно разговаривать с другими людьми, а когда они это делают, их головной мозг демонстрирует сильную реакцию, по типу, близкую к панике. У раз есть GPS и поисковый механизм. Раз реагирует на ваше имя, на любые факторы, угрожающие вашей жизни, и на информацию, которую вам нужно срочно узнать. Представьте, что вы ищете компьютерный файл, который разместили где-то на своем рабочем столе. В этот момент раз приводит мозг в готовность для поиска имени файла. Скажем, маршрут поездки за границу. Или фокусируется на одном слове в имени файла. Функция раз также является то, что часто называют законом притяжения. Марк Аврелий сказал, «Человек становится тем, о чем думает целый день. Будь это так, я стал бы женщиной». Стив Мартин. У раз есть встроенная система GPS. При наличии GPS не обязательно знать расположение всех дорог в конкретном городе. Нужно лишь решить, куда вы хотите отправиться. Вы вводите данные, и GPS направляет вас к цели. Если вы сворачиваете не туда, он возвращает вас на путь истинный. Спутниковое программное обеспечение, GPS, выясняет, как доставить вас в нужное место. Именно так работает и ваша RAS. Имея GPS, вам нужно решать, куда вы хотите попасть, а не как вы туда попадете. Аналогичным образом, как только вы определились со своей целью, ваша RAS начинает видеть все с ней связанное. Если вы отклоняетесь от курса, она возвращает вас обратно. Подробнее об этом поговорим позже. Кроме того, RAS в чем-то сходна с теплонаводящейся ракетой. Вы вводите координаты места, в которое хотите ее направить, нажимаете кнопку запуска, и она летит к цели. По дороге она отбрасывает всю бесполезную информацию и сохраняет только то, что релевантно для вас. Например, приказ может быть таким: «Слушай мое имя». И когда вы идете по людному торговому центру или аэровокзалу, и вас вызывают по имени через систему громкоговорителей, вы его слышите. RAS работает так же, как теплонаводящаяся ракета. Как работает система ваших убеждений? Ученые обнаружили, что RAS также контролирует систему наших убеждений и распознает или отбирает только ту информацию, которая их поддерживает. Это означает, что бы мы ни думали, во что бы мы ни верили, наша RAS будет уделять этому больше внимания или станет отфильтровывать всю остальную окружающую нас информацию, чтобы помочь нам добраться до того, во что мы предпочитаем верить. Вот почему одни люди видят возможности там, где другие видят трудности. Кроме того, именно поэтому некоторые верят в то, что все мы, остальные, считаем неправдой. В китайском языке слово «кризис» состоит из двух иероглифов, один из которых читается как «опасность», а другой – «возможность». Очевидно, что наши чувства, ощущения от того или иного события подвержены нашему оценочному мнению. Иными словами, именно система убеждений определяет, будет ли RAS работать на вас или против вас. Если вы верите, что можете зарабатывать деньги, только трудясь как можно усерднее, то вы будете видеть лишь ту информацию, которая подтверждает это убеждение. Ваша RAS будет отсекать любые возможности, которые предлагают способы заработать больше денег без необходимости больше работать. RAS может работать либо на вас, либо против вас. Это полностью зависит от того, о чем вы думаете. Если вы хотите, чтобы ваша RAS работала на вас, вы должны программировать ее так, чтобы она искала то, чего вы хотите. Когда вы запрограммируете в свою RAS какую-то конкретную идею или цель, потом уже не имеет значения, спите вы или бодрствуете, думаете об этом или нет, RAS будет находить именно то, что вы велели ей искать. Так же, как это делает функция поиска в компьютере. Она будет отбирать релевантные данные из миллионов битов окружающей информации для вашего внимания и отсеивать ненужную информацию. Когда вы создаете четкую, сфокусированную картину того, чего хотите, RAS включается в работу на предельной мощности и не останавливается до тех пор, пока не найдет ее для вас. Позднее мы разберем этот вопрос подробнее. Как RAS выбирает, какую информацию ей видеть? Представьте себе, что вы идете по людному, шумному зданию аэропорта. Подумайте обо всех звуках, которые вас окружают. Сотни людей разговаривают, играет музыка, раздаются объявления. Вы слышите общий фоновый шум, но ваша RAS не прислушивается к каждому индивидуальному звуку. И вот, скажем, из громкоговорителей слышится ваше имя или номер вашего рейса. Ваше внимание вдруг полностью сосредоточивается, потому что RAS доставляет эту релевантную информацию вашему мгновенному сознательному вниманию. Ваша RAS работает как фильтр, приглушая воздействие всех прочих повторяющихся стимулов, например, громких звуков, и не дает им перегрузить ваши органы чувств, а затем выдвигает на первый план ваше имя. Почему вы повсюду видите свою машину? Вы когда-нибудь замечали такое явление? Стоит вам решить, какую машину вы хотите купить, и возникает ощущение, будто каждая вторая машина на дороге оказывается именно той, о покупке которой вы раздумываете. Вы видите именно эту машину на парковках, на экране телевизора и в торговых центрах. Эта машина вездесущая. Так происходит потому, что ваша RAS работает, отфильтровывая все остальные машины, несущественную информацию, и выдвигает машину, о которой вы думаете, на передний план вашего сознания. Число этих конкретных машин не увеличилось с тех пор, как вы решили купить одну из них. Просто такой эффект дает ваша RAS в действии. Если вы утратите интерес к этой машине, вы перестанете видеть ее на дорогах. Ваша RAS – причина того, что вы повсюду видите свою машину. Когда женщина беременеет, ей начинает казаться, что каждая вторая из окружающих ее женщин тоже беременна. Когда у вас в доме появляется новорожденный, вы настолько устаете, что способны безмятежно спать, невзирая на шум транспорта и буйных соседей. Но как только малыш начинает плакать, сна у вас как не бывало. Совершенно иной пример. Если вы предпочитаете верить, что весь мир и населяющие его люди плохи, то каждый раз, включая телевизор или читая газету, вы будете видеть трагедии, смерть и войны. Раз, неважно, нравится вам что-то или нет, она ищет в вашем окружении только те паттерны, которые сочетаются с вашими доминирующими мыслями или убеждениями. Если вы постоянно думаете о том, что вам не нравится, вы тем самым программируете свою раз обращать внимание именно на то, что вам не нравится. Вы увидите такое количество того, чего не хотите видеть, что может показаться, что вы находитесь в состоянии войны со своей окружающей средой. Вот почему мы попросим вас сосредотачиваться только на том, чего вы действительно хотите, а не на том, чего не хотите. Резюме. Оказывается, Наполеон Хилл был прав, и наука помогает нам это доказать. Вы программируете свою раз с помощью внутреннего диалога и ожиданий. Если ваши ожидания позитивны, вы автоматически программируете свою раз на поиск информации о позитивных поступках и отсев информации о негативных. Благодаря этой биологической фильтрующей функции, все, о чем вы думаете или на чем фокусируетесь, будет просачиваться в ваше подсознание и вновь выныривать в будущем. Восхитительное открытие состоит в том, что вы можете произвольно программировать свою RAS, выбирая те сообщения, которые посылаете ей из осознанной части своего разума. Это означает, что теперь вы можете творить собственную реальность. Ни один факт из приведенных в этой книге не связан с силой воли. Все происходит в маленьком узле нервных волокон, пронизывающих ствол вашего головного мозга, в вашей ретикулярной активирующей системе. Раз. В следующих главах вы научитесь ее программировать. Нет ничего, что было бы хорошим или дурным, но делает его сознание таковым. Шекспир.